Старик покачал большой головой, и в его выпуклых глазах, испещренных красными прожилками, зажглось пламя. «Нельзя отделять истины от Отечества. Дело истины и дело Отечества едино». «Хорошо, согласен. Но пусть тогда Отечество не уклоняется от истины. Отечество прежде всего», — сказал старик. «Мы все ему служим. Все, но не...» Старик не дослушал возражения. «Все и всем, что мы имеем. Всем без исключения». Учитель и ученик замолчали. Пламя, зажегшееся в глазах старика, вдруг потухло. Он избегал взгляда Жульена. Он ждал, что Жульен заговорит, что Жульен скажет те слова, которые он надеялся услышать от него. Но Жульен не нарушил молчание. И тогда старик, вскинув свою крупную голову, голову старого большого льва, поднял тяжелые веки, глядя на которые невольно вспоминалась гробовая крышка. Тусклыми, слезящимися глазами он в упор смотрел на ученика. Нежно, робко, требовательно. Жульен был подавлен, но он мог бы сказать лишь одно. «Я не смею отдать то, что не принадлежит мне. То, чему принадлежу я сам. Истину». Он этого не сказал. К чему зря причинять новую боль? И все же причинил ее. Старик прочел мысли Жульена. Тяжелые веки опустились, голова упала на грудь. Переведя дух, удрученный старец с трудом поднялся со стула, опираясь кулаками о край стола. Жульен бросился к нему, желая помочь, но неловким каким-то деревянным движением старик, не взглянув на Жульена, отвел протянутую руку и вышел, не оборачиваясь, нагнув голову, ссутулившись, под его тяжелым шагом трещали половицы. Он был ранен насмерть. Если такой человек, как Жульен, наносит другому рану, он мучается больше, чем пострадавший. Ведь чужую рану не залечишь, как свою. Своя кожа восстановится, своя рана зарубцуется. Но как зарубцевать чужую рану? Боль от нее становится твоей болью. У такого человека, как Жульен, это даже наваждение не могло сдержать неумолимую поступь разума. Разум прямо движется вперед, по раненым, по трупам. Жульен не мог приказать своей мысли: «Остановись и забудь все, что ты видела». Он не забыл ничего. Это было своего рода умственное уродство. Он продолжал идти вперед, не жаждал полемических споров и действовал без шума. Он хотел одного — уяснить все для себя и не искал случая просветить других. Он знал теперь достаточно хорошо, что они, эти и другие, не хотят просвещаться. Но при одной мысли о его присутствии, о его молчаливом и враждебном контроле, о столь же молчаливом осуждении уже нельзя было отмахнуться от фактов, они впадали в ярость, которая удостерялась от сдержанности Жульена. Повинуясь слепому инстинкту, они старались вырвать его из круга молчания. Больше всего хлопотал об этом его друг, умерший друг, заклятый враг, на чьей щеке навеки остался гореть след пощечины. И Жульену не разрешали отмалчиваться. Слишком большая роскошь не говорить ни слова и думать то, что тебе заблагорассудится. Ему подсунули для подписи общую декларацию. Он не подписал. Тогда от него потребовали объяснений. Жульену ужасала необходимость публично исповедовать свое кредо, но он не желал уклоняться от ответственности, и он объяснился. Объяснился в столь недвусмысленных, в столь точных выражениях, что, услышав их слишком опрометчивые коллеги, много бы дали, лишь бы загнать их обратно ему в глотку. В ослеплении страсти они перестарались. Они хотели заманить в ловушку недруга, а попали в нее сами. Было бы еще полбеды, если бы они сумели все проделать в тихомолку, но о скандале пронюхали журналисты, и один с другим стали являться за копией опасного еретического выступления. Тупость цензуры завершила начатое. Она сама открыла дорогу к пороховому погребу, сама раздула огонь для того, чтобы высокоученая и высокопатриотическая корпорация могла сильнее заклеймить своего заблудшего собрата. Из выступления Жульена неловкой рукой у цензора было вырезано несколько абзацев, не более смелых, чем прочие, но куперу только распалили фантазию читателей, они заподозрили там бог знает какую крамолу. Читая свою статью, Жульен был потрясен не меньше прочих. Его природная робость вопрошала: «Но кто же, кто сказал эти слова? Кто заставил меня их сказать?» И вдруг он умолк, склонившись над его плечом. Анетта читала их вместе с ним. Жульен встал со стула и несколько раз прошелся по кабинету. Затем он сел и улыбнулся. «Чего хочет женщина? Будь что будет». Она добилась своего. Он порвал, так же, как порвала она, путы, связывавшие его со старым общественным порядком. И сейчас он остался один, один с ней. Он был сентиментален, но все-таки понимал, что это она всего лишь тень создания его мысли, а ему требовалось реальное существо из плоти и крови, чтобы вести борьбу против реального мира.